Второй отрывок из повести Бурмина. Я гляжу на Сергея Петровича. Он абсолютно спокоен. Стоит, покусывая сорванный стебелек. Но спокойствие его чисто внешнее. Глаза выдают то, о чем он думает. Глаза у него сейчас колючие, холодные. Он как бы заново осматривает место боя. И когда я гляжу на него, мне кажется, что живет сейчас он не прошлым, а настоящим. Что через несколько минут в комнату ворвутся автоматчики в серо-мышиной форме. И молоденький связной Боря Лунев, превозмогая ужас и страх смерти, выстрелит дважды из пистолета. Выстрелит и упадет подкошенной автоматной очередью. А потом из дома ударит пулемет. Длинная строчка покалечит деревья, расколет каменную кладку забора. Ему хотелось читать дальше, но все же дело есть дело, и Наумов отложил папку с повестью. Он не вернет ее следователю, пока не дочитает. Интересно, сколько же бумаг у пишущего человека? Неужели они все одинаково нужны ему? Наумов перелистывал блокноты. Хорошо, что покойный Бурмин был человеком аккуратным. На обложке каждого блокнота стоял год, а иногда даже месяц. Постепенно он отобрал 7 толстых книжек, видимо, они-то и были последними. Олег листал страницы, читал записи, и у него было такое ощущение, словно он подглядывает в окно. Перед ним раскрывалась чужая жизнь. Постепенно найдя в беспорядочных, на первый взгляд, записях некую систему, он начал из фрагментов составлять некое подобие целого. Но все-таки это было подобие. Целиком идею записи, их главную мысль, мог знать только Бурмин. Что он хотел сказать короткой строчкой «конек на крыше»? Возможно, именно это должно было впоследствии вызвать ассоциативный ряд. Или вот. Человек-дело не может быть флюгером, он компас. А вот запись большая. Из круглого иллюминатора мир тоже кажется круглым, пока он ограничен свинцовой водой Балтики. Второй день нет солнца. Облака висят так низко, что, кажется, волны слизывают их и несут к берегу, выбрасывая на песок лопающиеся пены. Настроение у меня под стать погоде. Собираю материал, собираю, а главного нет. Какие-то обрывки, фрагменты, рассказы. Каждый по-своему интересный, трагический и прекрасный. Но главного нет. Завтра буду в Ростоке, оттуда в Берлин. Вилли обещал помочь, но я уже чувствую, как трудно будет найти документы по этому проклятому зондерштабу Р. Надо пойти в салон, а то совсем закисну в каюте. Дальше еще одна запись. Всю ночь проговорил с прекрасным человеком, буровиком из Тюмени. Он едет по туристской путевке в ГДР. Как обидно, что я ограничил свое творчество войной и правовыми вопросами. Надо ехать в Тюмень, почувствовать запах сегодняшнего. Наумов впервые столкнулся с изнанкой писательской работы. Увидел, как сложно и долго готовится каждая публикация. И это захватило его. Поиски Бурмина чем-то напоминали ему его работу. Точно так же, чтобы найти истину, приходится перекопать горы ненужных фактов. Он так увлекся, что не заметил, как опустились сумерки. Олег зажег лампу, посмотрел на часы. 21:40. Архив архивом, а Коробков где-то гуляет. Распахнулась дверь, появился Леня Сытин. Машина Коробкова стоит у ВТО. Люди сориентированы? Да. У машины дежурит инспектор ГАИ и двое оперативников. Где Прохоров? Ждет. Едем. Леша остановился, чуть проехав Елисеевский магазин. Улица Горького была пестра и нарядна. Леня повернулся к Сытину Олег. План такой. Коробков подходит к машине. Его останавливает инспектор ГАИ. Приглашает в 108-е отделение якобы за нарушение. А за какое пусть сам придумает. К машине подошел один из оперативников. Товарищ майор, Коробков с двумя девицами в ресторане. Тем проще. Есть повод проверить его на реакцию Рапопорта. Действуйте. Олег поднял трубку телефона. Надо было предупредить коллег из 108-го. Коробков появился через час. Он вышел из ресторана, обнимая за плечи двух молоденьких девушек. Они чем-то неуловимо напоминали Лякину. Видимо, Коробков был верен одному типу женщин. Неплохо выглядел ответственный работник Коробков в натуральную величину. В объеме и цвете. И куртка, и рубашка, и брюки были подобраны так, чтобы подчеркивать его мужество и обаяние. Совсем неплохо выглядел Коробков. Совсем неплохо. «Видать, в Вене прибарахлился», — зло сказал за спиной Наумова Леня Сытин. «Зависть не доводит до добра, Леня», — усмехнулся Олег. А глаза его провожали Коробкова. Вот он сошел со ступенек, оперативники перекрыли ему возможность уйти, вот подошел к машине, поцеловал одну девушку в щеку, полез в карман, вынул ключи, открыл заднюю дверь, усадил девушек, обошел машину. К ним медленно шел инспектор ГАИ. Коробков сел в машину, завел. Инспектор подошел, бросил руку к козырьку. «Леня, останешься здесь, мы в отделении». Шофер рванул с места, и, разрезав Пушкинскую площадь по диагонали, машина влетела на Бронную. В дежурной части Наумова ждал начальник отделения. Они хорошо знали друг друга еще со времен учебы в ВЮЗИ. Он стоял в дежурке в полном сиянии подполковничьего мундира, показывая гостю, что он хозяин этой прекрасно оборудованной служебной комнаты, заново перестроенного здания отделения, да и участок у него в самом центре столицы. «Привет сельским труженикам! Чего это вас, ребята, из дачных мест на асфальт потянуло? Так вы своих жуликов заловить не можете, приходится нам помогать», — засмеялся Олег. Он искренне был рад видеть Толю. «Вот же жизнь какая нелепая! Служат рядом, да и живут неподалеку, а встречаться приходится в основном по делу. А так все больше по телефону общаются. С праздником поздравить или просто потрепаться. Я вам, ребята, комнату приготовил. Сам пока побуду в отделении. Если какие трудности, поможем». Наумов подумал, что ему сегодня повезло вдвойне. Он Коробкова просто благодарить должен, что решил ответственный работник погулять с барышнями на территории именно этого отделения. Конечно, коллеги из любого другого оказали бы помощь, но Толь все-таки добрый товарищ. За дверями дежурки послышался шум, и появился Коробков с девицами. Он атаковал сразу. «Начальник, дорогой», — обратился он к дежурному капитану. «Хочешь, зови медицину, хочешь, нет. Не пил. Девушки пузырек шампанского оглушили, а я только боржом. Ты мои права посмотри, начальник, я же не лох с «Жигулей», а профессионал». Инспектор ГАИ положил перед дежурным права. «Разберемся, гражданин». «А какие еще документы имеются?» «Вот паспорт». «Пойдем-ка со мной». Дежурный встал, поправил повязку, направился в соседнюю комнату. Коробков вошел, увидел Наумова, Сытина и Прохорова, и улыбка сползла с его лица. «К стене!» — скомандовал Леня. «Руки на стену!» Он быстро ощупал Коробкова. Оружия не было. «Гражданин Коробков», — сказал Олег, — «нам придется вас задержать. А вы, собственно, кто? Мы из уголовного розыска областного управления. То-то я смотрю, такой карнавал. Где оружие? У меня его отродясь не было. Ну что ж, гражданин Коробков, присаживайтесь. Разговор у нас будет длинным, сказал Наумов. Вы думаете? Уверен. Знаете, анекдот есть. Из пункта А в пункт Б по одной колее вышли два поезда. Почему они не встретились? Не знаю, усмехнулся Олег. Да не судьба. Поняли, для чего я вам это рассказал? Догадался. Только анекдот и жизнь — вещи разные. Начальник, на мне ничего нет. А то, что есть, ты век не узнаешь. Вы знаете Бурмина? Нет, подумав, ответил Коробков. Вы 2 дня назад были в дачном поселке у него. В каком поселке? 42-й километр. Был. Заходили к Бурмину? Нет. У нас есть свидетель, который показывает, что вы были на даче Бурмина, подрались с ним и угрожали его жизни. Значит так. Видимо, постановление о моем аресте у вас есть, конечно. Там должна быть статья, на основании которой вы меня вяжете, естественно. Я могу узнать, конечно. 102-я, если вам это о чем-то говорит. Да уж фраеров нынче нет. Заглядываем в кодекс. Умышленное убийство, так кажется. Рад, что вы прекрасно знаете уголовный кодекс. Тогда другой разговор. Но хочу узнать, кто свидетель. Некто Грушин. Это который из Березки? Ах, тварь поганая. Гражданин начальник, показания буду давать в присутствии этого Грушина. Наумов посмотрел на Леню. «Сейчас привезут», — ответил Сытин. Действительно, через несколько минут в дверь заглянул Прохоров. «Ну?» — Олег встал. «В соседней комнате». Грушин сидел в соседнем кабинете. Был он бледен, руки тряслись, глаза бегали по сторонам. «Гражданин Грушин!» Олег с беспокойством посмотрел на свидетеля. Не нравился ему Грушин. Ох, не нравился. Вы должны сейчас подтвердить ваши показания. Это какие? О конфликте на даче Бурмина. А зачем? Вы же видели драку Бурмина и Коробкова. Слышали, как Коробков грозил убитому. Я никакого Коробкова не знаю. Хорошо, тогда вы видели человека в итальянских брюках, какой-то там куртке, приехавшего на машине госномер ММЗ-2009. Видел. Он дрался и угрожал Бурмину. Слушайте, Грушин, вы знаете, что бывает за дачу ложных показаний? А я что? Я как лучше хотел. Голос Грушина был пронизан ужасом. Олег вышел и вернулся с Коробковым. «Какая встреча!» — засмеялся Коробков. «Это же Пончик! Значит, он и есть главный свидетель!» «Гражданин Грушин, повторите ваши показания!» «Пусть он уйдет!» — истерично закричал Грушин и отскочил к стене. «Зачем же мне уходить? Ты, Пончик, на меня не тачку, а самосвал катишь. Ты уже говорил, зачем я к тебе приезжал?» «Вы приезжали к нему?» — удивился Олег. «Именно. Зачем?» «Ну, Пончик!» — засмеялся Коробков. «Говори!» «Он приезжал ко мне...» «Да что там, майор? Я долг с него получал. Ну и помял этого гада немного». «Это правда?» — Грушин кивнул головой. Внутри Наумова все похолодело, и он словно упал в бездонную темную яму. «Выйдите, Коробков», — сказал Олег. «Я с вами потом договорю». «Ну?» — повернулся он к Грушину. «Как было дело?» «Бандит он, товарищ начальник. Сволочь и бандит», — завизжал Грушин. «Он меня бил, японскую систему расколотил». «А вы долги вовремя отдавайте, зло», — сказал Олег. Он уже понял суть конфликта и роль Коробкова в нем. А вот задачу заведомо ложных показаний вам придется ответить. Олег вышел в коридор и закурил. Гадина этот Грушин. Решил так свести счеты. Из-за его доноса в засаде сидят двое ребят. Целый день напряженно работали службы ГАИ. Выехала на задержание оперативная группа. Почему у нас так редко применяют 181-ю статью? Почему любой трус, доносчик, клеветник может заставлять работать огромный аппарат, отвлекая людей от важных и сложных дел? Прохоров, — сказал он Борису, — у меня к тебе личная просьба. Ты о чем, Олег? Сними с Грушина новые показания, возьми старые и оформи ему 181-ю, статья 181 УК РСФСР, заведомо ложные показания. Хорошо, — спокойно ответил Борис. Только очень прошу, помоги довести это дело до суда. Сделаю. Прохоров никогда не выражал своего отношения ни к чему происшедшему, но работник, тем не менее, был толковый и аккуратный. — Что, майор? — спросил Коробков, вошедшего в комнату Олега. — Я могу уходить? — Подождите. — Значит, вы получали долг? — Точно. — Большой? — Это как смотреть. — Грушин был должен вам, другу. Можно узнать его фамилию? Нельзя. Коробков улыбнулся весело и открыто. И Олег понял, чем занимается в свободное время ответственный работник Коробков. Лет 15 назад, когда расплодились дельцы и жулье всякое, им понадобились такие Коробковы для охраны и выколачивания долгов. И если хозяев Коробкова можно было прихватить, то с их подручными было сложнее. Знал таких мальчиков Олег Наумов. Спортивных, праздных. Называли их бомбардиры. Вы долги получаете для всех? Кто хорошо попросит, усмехнулся Коробков. Он сидел веселый и безмятежный, отлично понимая, что сделать ему ничего не могут. «Вы, майор, под меня не копайте. Я не тунеядец, не фарцовщик, не вор. Между прочим, работаю, гоняю на фурах по стране. Работа не мед, но 400 своих в месяц имею. Так что у меня все чисто». «Слушайте, Коробков, на соседней даче убили человека. Вы когда ехали к Грушину?» «Утром». Рано совсем, чтобы его тепленьким взять. Сосна человек сговорчивее. А вы психолог. Коробков снисходительно улыбнулся. Вы ничего не заметили необычного? А что, поселок как поселок? Хорошо, идите. Коробков встал. А теперь не для протокола. Почему вы выбивали долг? Такие, как Пончик... Два падежа знают — дательный и брательный. А я два действия арифметики — отнимать и делить. Такая нынче жизнь, майор. Коробков вышел. Олег достал сигарету, закурил, не чувствуя вкуса. В комнату вошел Толя. — Ну как? — Пустой номер. — Я уже слышал. Ты этого делягу из Березки привлеки. Постараюсь. Может, ко мне зайдем? Я рядом живу. Чаю попьем, поговорим. А Зоя? Она привыкла. Она тебе просто рада будет. И тут Олег вспомнил о щенке и улыбнулся. Ты чего? — удивился Толя. У меня дома собака негуленная. Жениться тебе пора. Олег вышел к машине. Прохоров и Сытин стояли молча и курили. Ну что, особая группа? — Да ничего, — ответил Сытин. — Тогда поехали. Он только до ручки машины дотронулся, как во двор влетела синяя «Вольво». Коробков резко затормозил, вылез из машины. — Явление второе. Те же и Коробков, — сказал Прохоров. — Майор, не обращая внимания на реплику Прохорова, сказал Коробков. — А где эта дача? Какая? — На которой этого Бородина замочили? — Бурмина. — Какая разница? Где его дача? — В поселке. — Где находится, если от дачи Грушина смотреть? — Чуть наискось. — Вспомнил я. Ехал утром рано. На просеках никого. Повернул к даче, а рядом с домом Грушина мужик стоит. Какой мужик? Ну, молодой такой, высокий, в пиджаке светлом. Ну и что? Так он не то дачу фотографировал, не то в бинокль рассматривал. Пойдемте-ка в отделение, Коробков. Вы там мне все подробно расскажите. И началось все сначала. Леня Сытин сгонял в управление за планом поселка. Коробков точно нарисовал маршрут. Теперь о мужчине. Где вы его увидели? Укажите на плане. Вот здесь. Коробков поставил точку. Что он делал? Я ехал быстро. И в поворот вписался тоже на скорости. А не то фотографировал, не то в бинокль дачу Бурмина рассматривал. Олег посмотрел на точку. Она была чуть наискось от дачи Бурмина напротив дома Архипова. Утром надо будет съездить туда, благо генерал встает рано. Коробков, опишите этого человека. Я на скорости шел. Высокий, пиджак светлый и штука какая-то в руках. А потом уж из окна брюки бежевые увидел и ботинки Harrods. Какие ботинки? Ну, фирма такая английская, дорогая. А вы не перепутали? Коробков посмотрел на Наумова, как смотрит обычно на несмышленных детей. Второй раз за этот день Олег столкнулся с энциклопедическим знанием изделий западной легкой промышленности. Ну, что было дальше? Я пошел к Грушину. Понятно. Слушайте, Коробков. Если что-нибудь вспомните, то позвоните мне по этому телефону. На улице Прохоров спросил Олега, что завтра делать будем? Ты, как и прежде, ищешь оружие, а ты, Сытин, внимательно просмотришь все газетные статьи Бурмина, запросишь дела, на основании которых он писал. Проверь всех героев его выступлений, кто где находится. Что вы имеете в виду? Кое-кто из них сидит, кое-кто освободился, а кое-кто и открутился от ответственности. Понятно? Я поеду к генералу Архипову. Может быть, он что-нибудь, кроме ботинок, видел? Олег вышел из машины, постоял у подъезда. Переулок был тих и безлюден. Почти все окна в домах погасли, только в темноте на лавочке во дворе напротив горели огоньки сигарет. Когда-то и он сидел там и курил одну сигарету за другой. Это место было своеобразным ночным клубом ни одного поколения местных мальчишек. Вот сидят и курят. Зимой в подъезды, а по телевизору модные корреспондентки молодежных программ опять будут рассуждать о проблемах свободного времени молодежи. И профессора будут рассуждать, и комсомольские работники. А мальчишки по-прежнему будут сидеть в подъезде, так и не зная, сколько умных людей пекутся об их досуге. Когда Олегу приходилось видеть эти передачи, он почему-то испытывал острое чувство неудобства за этих людей. Ну, о чем говорить-то? Вон актер известный, как красиво говорил о помощи молодежным любительским студиям. А ты не говори. Приезжай хоть бы на Патрики, организуй такую студию. Ну как же, у него времени нет. Театр, съемки, институт. Все эти говоруны, теоретики порассуждали красиво и пошли. А ребята опять без дела.